Глава 23. «Эй, привет!» Тягуче тянет Викуся. Ее певучий тон окутывает со всех сторон. Я в уютном коконе. Разлепляю отекшие глаза и сразу же щурюсь от яркого света, который отражается от стерильно-белого потолка. Вика водит рукой перед моим лицом, моргаю примерно раз в минуту, привыкаю к ощущению тяжести во всем теле и к искусственной яркости вокруг. Я спрыгнула с парашюта, и купол не раскрылся? Или, может быть, бросилась под поезд, как Анна Каренина? «Сонь, ты меня слышишь? Ты в больнице. Вы с Алиной попали в страшную аварию». Вика всхлипывает, кашляет, чтобы протолкнуть сгусток слез. Страшная авария. Невольно выгибаюсь. Грудь дугой. Глаза закатываются так далеко, что боюсь ослепнуть. Боль волной прокатывается от щиколоток до каждого волоска на голове. Нахлёстывает бешеным прибоем, пенит воспоминания, затягивает в ледяную пучину. Задыхаюсь, словно собака, высовываю разбухший язык и окончательно валюсь в безвоздушную яму. «Сестра! Сестра! Скорее!» Приступ тряски настигает внезапно и бесповоротно. Я на электрической кровати, вместо вен провода под напряжением. Дышать! Я хочу дышать! Только из меня рвется лишь беспорядочный сумбур хрипов, свиста и слюней. Господи! Глухой неокрепший голосок взывает к Богу. Молит помочь мне избавить от мук. Неужели? Вика. Моя подруга со мной, чувствую ее присутствие. Но я изолирована, сдавлена двумя глыбами, и легкие не качают кислород. «Пожалуйста!» Плаксивые нотки отчаяния зарываются в мое спутанное сознание и разводят хмурые тучи. «Вика здесь, значит, я жива. Значит, я ухватилась за леску над пропастью, и у меня есть шанс спастись». «Сейчас!» Медсестра, закрепив кислородную маску, раскручивает колесико капельницы, и меня перестает колошматить. Еще немного поспит, и все будет хорошо. Проснется, как новенькая. Хорошо, приятно, сладко. Папа купил мне сладкую вату в парке аттракционов. Сахарное облачко таяло у меня во рту с послевкусием счастья. Я держала его за руку липкими пальцами, смеялась, перескакивая тротуарную плитку. Мы полдня провели вдвоем. Прокатились на паровозике, полетали на колокольчике, спустились к речке, и папа научил меня бросать жабу. Раз камушек прошелся по водной глади, два. Я хохочу, прыгаю, прошу его еще побыть на берегу, но нельзя. Мама ждет нас домой. Она испекла творожные косички и, наверное, налила полную пиалу варенья. Клубничного с зелеными хвостиками. Мама. Родная, пахнущая скошенной травой и медом. Бегу к ней, расправляю ручки, а на следующий день она уезжает и больше не возвращается. На моей щеке до сих пор хранится ее прощальный поцелуй. Кажется, она приходит в себя. Тембр гремучий, но мягкий, близко-близко обдает жаром лицо. «Мама!» Пронзаюсь огненной молнией, вздрогнув, вырываюсь из сна. «Нет, любимая, здесь я и Вика». «Артур? А где мама?» Облизываю обезвоженные губы, сухо причмокиваю. «Вот, сделай хотя бы глоток». Мой мужчина подносит изогнутую трубочку, и я жадно тяну воду из стакана. Прохладная, вкусная, окунуться бы в нее с головой. «Умница моя». Целует висок, и мурашки трепещут. Вдоль позвоночника топают крошечными ножками. Я не знаю, что бы со мной было, если бы ты не очнулась. Теплые поцелуи Артура ласкают мою остывшую бледную кожу. На месте соприкосновения остается еле видимый след. Исчезает, когда он в тысячный раз целует, бормоча, как сильно за меня переживал. Что с Алиной? Смотрю на подругу, молчаливо жду ответа. Улавливаю ее заминку. Бросаю беглый взор в Артура, который гладит мою ладонь. Сонь. Вика мнется, разглядывает пол. Она погибла на месте, любимая. Моей сестры больше нет. Артур проводит губами по тыльной стороне моей ладошки. Его щетина вызывает бунт волосков на коже. Боже! Несколько секунд не могу содрать маску, а когда сдираю, обжигаюсь слишком концентрированным воздухом. В нем столько безнадеги, столько грусти. Я в состоянии пошевелить лишь правой рукой, и то одними кончиками пальцев. Но все равно задеваю ими ладонь Артура, которой он оперся на мою кровать. Мне очень жаль. Мы ехали слишком быстро и ругались, и... Ничего не говори. Обо всем этом позже. Отдыхай и набирайся сил, поняла? Артур, пожалуйста. Умоляющим взглядом прошу склониться ко мне. Прости меня, я не хотела, чтобы так вышло. Сонечка, девочка моя, ты ни в чем не виновата. Было вскрытие, врач обнаружил убойную дозу сильнодействующего антидепрессанта. А вкупе с ее разыгравшимся больным психозом ничего другого не следовало ожидать. Мне больно, родители в трансе, но справимся, обязательно справимся. Артур с любовью обводит рукой мое лицо вдоль линии скул, ловит слезинку, спрыгнувшую с нижнего ряда ресничек, раньше подружек. Не плачь, прошу тебя. Бархатистая нежность его голоса лучше снотворного. К моим векам будто гирьки подвешивают, с трудом борюсь со сном. Поспи чуть-чуть, выспишься и с папой повидаешься. Голова безвольно валится на бок, на тумбочке лежат дедовские часы. Фамильная ценность привлекает меня надолго. Циферблат разбит, но стрелки бегут неумолимо. Глядя на них, отправляюсь в путешествие по своему детству и юности. Папин подарок спас меня. Очень хочу верить в столь маленькое чудо. И буду. Он всегда говорил, в каждом человеке живет волшебник. Прояви магию, Сонька. Но сам того не понимая, совершил очень редкий фокус, переплюнул всех великих магов, стал для меня настоящим отцом. Справедливым, честным, отзывчивым, добрым, веселым. Привет. Бегу к папе навстречу, запрыгиваю в руки и целую в ежовую щеку. Ну что, еще один круг на паровозике? Я кричу «да». Он подбрасывает меня к синему-синему небу, широко улыбается, и нет ничего лучше этого мига.